Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском, село Покровское. В глубокой древности здесь, Большая Покровская улица и ее окрестности, было обширнейшее село Рубцово, и в нем находилось несколько церквей. Царь Михаил Федорович, очень любивший это село, построил в нем церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, и с тех пор село получило название Покровского. Церковь построена с 1619 по 1626 год. В память отражения 1 октября 1615 года вступивших было в Москву поляков. Ныне здесь Покровская епархиальная община сестер милосердия, состоящая под августейшим покровительством государыни-императрицы.